Надо же, чтобы именно ее принесла нелегкая ко мне за полночь, когда у меня в ванной раздетая любовница, и живу я на 7-м этаже, откуда не выпрыгнешь и не спустишь даму по водосточной трубе. Западня, волчья яма, никакого спасения нет. Оставалось только одно — с достоинством принять гибель, как подобает бывшему фронтовику и коммунисту. Сейчас это вызывает смех, а тогда я покрылся гусиной кожей. Все! Моя жена такого не простит. Теща разнесет по всем инстанциям. Прощай, семья, партийный билет, карьера. В один миг обрушивалось все, что я создавал годами. Я превращался в ничто, в нуль. До сих пор не могу вспомнить, каким образом меня осенила гениальная идея. Это произошло помимо моей воли, и все мои поступки, удивительно разумные и точные, управлялись не мною, а моим ангелом-хранителем. Я оделся с молниеносной быстротой, загнал онемевшую от страха Клавдию Ивановну из ванной спальни, даже не глянув на нее голенькую и мокрую, и заставил ее лечь в кровать, укрыться одеялом и ждать очередных указаний. Затем собрал в гостиной раскиданные по всему ковру предметы дамского туалета, который так обольстительно снимала с себя затянувшимся стриптизе Клавдия Ивановна, и все это передал в спальню. Я действовал быстро, без суеты, как в войну командиром взвода, когда попадал в безвыходное положение, и, казалось, кроме гибели, мне ничего не уготовано. Даже успел галстук завязать, пригладить щеткой волосы и, совсем натурально зевая, зевота меня одолевала на нервной почве, отпер дверь и выгрузил тещу с чемоданами из кабины лифта. «Я тебя разбудила?» С подозрением оглядела меня теща. «Не совсем», — сказал я. «Вы не первые гости нынче у меня. До вас приехали из Новосибирска мой приятель с женой. Они у тебя остановились?» «Не совсем. Жена его здесь, в нашей спальне». А он не захотел меня стеснять и отправился в гостиницу «Украина», где ему обещали номер. «Но пока там нет свободных номеров. Он звонил мне». «А где он сейчас, твой приятель?» — прищурилась на меня теща, пытаясь уличить во лжи. «В гостинице «Украина», сидит в фойе и ждет, когда освободится номер. И долго он там может прождать? Ну, это зависит от разных обстоятельств. Может, до утра? И он твой близкий приятель, фронтовой товарищ?» — не сморгнул я. «Врешь ты все». «Не товарищ ты ему!» Стоя над чемоданами, не сняв пальто, дала волю своей давней неприязни ко мне теща. «А равнодушная свинья и черствый эгоист! Кто же отпускает товарища, да еще фронтового, ночью в гостиницу, когда у самого пустует огромная квартира в центре Москвы?» Не знаю, как бы я выпутался из собственной лжи, если б на помощь мне не пришла Клавдия Ивановна. Она все слышала из спальни, ухватила нить моего вранья, быстренько оделась, сбила волосы и вышла к нам, излучая извиняющуюся скромную улыбку. Кошачий инстинкт, а не ум, диктовал ей слова и поступки, и она в 5 минут очаровала Надежду Кузьминишну, не оставив ни грани сомнений, что она действительно жена моего фронтового товарища из Новосибирска, первый раз в Москве, а муж такой скромный, такой застенчивый, так боится быть кому-нибудь в тягость, что категорически отказался ночевать здесь и умчался искать место в гостинице, оставив ее подождать часок-другой на попечении друга. Надежда Кузьминишна клюнула. Ей очень понравилась Клавдия Ивановна. Она тут же захлопотала, приготовила чай, достала киевские гостинцы, торт, конфеты, варенье. В 3 часу ночи мы хлебали чай втроем, и я непривычно потел. Потом теща спохватилась. «А что ж ваш муж все не звонит? Он что, всю ночь там в кресле будет мучиться, ожидая номера?» «Так не годится. Бедная Клавдия Ивановна совсем изведется. Нет, мы сейчас позвоним в Украину и потребуем вашего мужа сюда. А утром, если не хочет с нами здесь оставаться, пусть займется гостиницей». Теща безапелляционно уставилась на меня, и мне ничего не оставалось, как подчиниться. Выходя из-за стола, я успел заметить, как стала бледнеть Клавдия Ивановна. Я поплелся в свой кабинет, где был второй телефон. Что мне оставалось делать? Нужно было раздобыть Клавдии Ивановне мужа, хоть самого захудалого, но живого, способного передвигаться и предстать пред светлые очи моей подозрительной тещи. Был у меня приятель, в Совете министров работал, холостой, разведенный, жена его бросила и сбежала на остров Сахалин с проезжим офицером. Представляете, каким надо быть занудой, чтоб на такое толкнуть женщину-москвичку? Тип, скажем откровенно, не из приятных. В нашем мужском кругу его шакалом прозвали. За то, что питается падалью. Я имею в виду его амурные дела. С комплексами и при этом очень охочий до слабого пола, он не пользовался абсолютно никаким успехом у женщин. Страдал от этого ужасно и пробавлялся тем, что приятели ему подкидывали. Спал совершенно неразборчивыми бабами, которые спьяну не очень-то соображали, с кем делили ложа. Вот такому-то субъекту я и позвонил в 3:00 ночи, разбудил в одинокой постели, постарался вразумительно объяснить ситуацию и попросил немедленно ехать ко мне в качестве мужа Клавдии Ивановны. В противном случае я погиб. Шакал согласился, не раздумывая, но только поставил меня в известность, что знаком с подлинным мужем Клавдии Ивановны, даже игрывал с ним в санатории в преферанс. И сама Клавдия Ивановна, несомненно, помнит его. «Тем лучше», — сказал я, — «старайся быть с ней деликатным, изображай любящего супруга, провинциального малого из Новосибирска». Шакал примчался на такси. Клавдия Ивановна его действительно узнала, но справилась с собой весьма правдоподобно и изобразила соскучившуюся капризную жену. Шакал тоже что-то блеял. Моя теща была удовлетворена и принялась командовать устраивать всех на ночлег. Моих новосибирских гостей она уложила в спальне, сама устроилась в кабинете, а меня поместила на диване в гостиной, как раз у двери в спальню. Очень тонкой двери, не скрывавшей ни одного звука, доносившегося с моей супружеской кровати. Шакал, очутившись наедине с женщиной, об обладании которой он и мечтать не мог, проявил все качества подлого зверя, чье имя носил по достоинству. Зловещим шепотом он запугал Клавдию Ивановну, что выведет все на чистую воду, если она не уступит его домогательствам. И она уступила, прикинув, каким тяжелым последствиям для ее семейной жизни приведет ее отказ. Бог мой, что творилось всю ночь в спальне! После долгого воздержания шакал был неутомим и буквально не слезал со своей жертвы, а она, эта сука, быстро переборола брезгливость, вошла во вкус и стала издавать такие страстные вопли, что не только я в гостиной, но и теща в кабинете чуть не дошла до оргазма. Я не сомкнул глаз всю ночь и утром принял сердечные капли, чтобы хоть как-то прийти в норму. Без сомнения, я был реабилитирован в глазах у тещи. Но какой ценой? Клянусь честью, я был на грани инфаркта. Утром новосибирские супруги вышли из спальни с синими кругами под глазами, и оба, как нашкодившие кошки, старались не смотреть в мою сторону. Теща их завтраком накормила и откровенно любовалась этой парочкой воркующих голубков. Потом они распрощались с нами и отбыли в гостиницу, а я остался с тещей и с большим запасом сердечных капель. Я потом встречал Клавдию Ивановну в театре, на официальных приемах со своим сыновным мужем, не скрывавшим удовлетворения при виде облизывающихся на его жену мужчин. Как-то я столкнулся с ней нос к носу. Она сделала вид, что едва со мной знакома, и в ее кошачьих порочных глазах я уловил откровенную насмешку. Шакал долго избегал меня, но я уж сам позаботился и нашел путь, как извлечь его на свет Божий и расквитаться. Я его тоже довел до сердечного приступа, и если вы не устали, могу поведать, как была осуществлена месть. Заманить шакала в засаду можно было только бабой. На такую приманку он постоянно сексуально озабоченный непременно клюнет, и эту приманку мы ему подкинули, приманку отравленную, потому что бабой, которую ему подсунули, был я. Был у меня в ту пору один друг, известный журналист, назовем его Иванов. Потому что подлинное имя его знакомо, пожалуй, каждому грамотному человеку в России.